Глава 6. «Никто не имеет права портить нам отдых», — возмущаюсь я. «Вериса, а может, не надо?» — тянет подруга, скептически поглядывая на балкон на втором этаже. «Переедем, и все, меньше проблем». «Надо! Ни один дракон не запретит нам отдыхать здесь». «Да не все так плохо», — она машет рукой. «Я вон глазки метрдотелю построила, и он тут же нашел нам место в другом отеле. Ничуть не хуже». Старик наотрез отказался принимать наши извинения, так что мы разругались не только с ним, но и с руководителем отеля, который встал на его сторону. Проблема не стоит выеденного яйца, но это же дракон. Перед ними все ходят на цыпочках, все им кланяются. Достало, даже тут не дают покоя. Я честно пыталась поговорить с этим дедулей, но охрана меня к нему близко не подпустила. Зато мне удалось выяснить, в какой коттедж он вселился. Что ж, если не можете добраться до цели спереди, подкрадитесь к ней сзади, чем я сейчас и займусь. Просто залезу к нему в номер, дождусь, пока он придет, и спокойно поговорю. По крайней мере, пусть мне ответит, как две скромные девушки могут помешать его отдыху. «Тише ты!» — шиплю на подругу. «Я не хочу в другой отель. Я хочу остаться в этом. Мне здесь понравилось. Тем более вспомни, какой у нас план отдыха. Мы его уже оплатили, а в новом отеле придется заново оплачивать. Я читала брошюры. Деньги не возвращаются. И вообще, для меня это дело принципа – остаться в солнечной лагуне. Ни один дракон не испортит отдых моей мечты. Давай, помогай. Подставь ладони». «Если что, мы не знакомы», – подруга сдается, соединяя руки в замок. «Домики здесь маленькие, с небольшими выступами на фасаде. Еще и лепнины полно, за которую можно цепляться. Главное, чтобы охрана нас не заметила. Я хватаюсь за выступ на здании, подтягиваюсь и отталкиваюсь ногой от подставленных рук. Миг и взлетаю над первым этажом, хватаюсь за балясину балконных перил, перебрасываю ногу и слышу треск ткани. Только я могла лезть на балкон в узкой юбке. Дрожу, как осиновый лист. Еще бы. Я же скромная девушка. Была когда-то. Еще недавно и подумать не могла, что буду вот так карабкаться по стене в чужой номер, хотя уже поздно спускаться. Держась руками за перила, сажусь на них верхом. Еще рывок и перекину вторую ногу. «Вериса!» — слышу полушепот подруги. «Да тише ты!» — прикладываю палец к губам. Еще не хватало, чтобы меня тут поймали. Тогда не то, что в новый отель переселят, а сразу на Экстор депортируют без права повторного въезда. «У тебя?» — Элен тычет пальцем мне в зад, а затем хватается за голову и делает большие глаза. Я лишь машу ей рукой, мол, потом. Сначала дракон, потом все остальное. Выдыхаю, собираюсь с силами и перекидываю вторую ногу. Теряю равновесие. «Ой! Ай!» Бьюсь коленками о бетонное покрытие. Не рассчитала немного. Почему же так больно-то? К счастью, балконная дверь открыта. Иначе вся моя авантюра оказалась бы напрасной. Еще и плотная занавеска прикрывает окно. Если дракон сейчас в спальне, то он меня не увидит. Вставать или ползти, вот в чем вопрос. Поразмыслив, выбираю второй вариант. Прислушиваюсь к происходящему в номере. Тишина. Толкаю москитную сетку и на четвереньках вползаю в комнату. Можно выдохнуть, она пуста. Но если дракон сейчас войдет, то очень удивится. Впрочем, удивлять дедулю так удивлять. Хотя он тоже хорош. Это ж надо выгнать нас из отеля. Как этому старперу такое пришло в голову? И почему не захотел решить все мирным путем? В комнате царит полумрак. Продолжаю свой путь на коленях, совершенно не представляя, что скажу старику. Еще и юбка порвалась на самом интересном месте, прямо по шву разошлась. Хорошо же я буду выглядеть с порванным задом. Доползаю до середины комнаты и потихоньку встаю. Воровато оглядываюсь. Взгляд упирается в кровать размера king size. Ага, значит, я все-таки в спальне. Вот и отлично. Слух улавливает приглушенные стенами голоса. Кажется, кто-то в соседней комнате. Надеюсь, дедуля. Он мне как раз-то и нужен. Быстренько сажусь на кровать, выпрямляю спину и складываю руки на коленях. Придаю лицу серьезное выражение. Не дать не взять, примерная девочка. Все, теперь я готова к деловому разговору. Как бы не так. Руки дрожат. Я нервничаю. Еще бы. В жизни не была такой смелой. Забраться к дракону в номер все равно, что забраться в пасть. Со стороны коридора слышатся чьи-то шаги. И они вовсе не похожи на старческие, слишком уверенные. Может, охранник увидел, когда я карабкалась по стене? Застываю. Понимаю, что нужно бежать. Бросаю взгляд на балкон, но... Дверь распахивается раньше, чем я успеваю сделать хоть шаг. На пороге возникает мужчина. Высокий. С ежиком светлых волос и красивым лицом с высокими скулами над слегка впалыми щеками. На вид лет 30-35. Да, он мало похож на старикашку-дракона. Мы пристально смотрим друг другу в глаза. На лбу незнакомца залегла тревожная складка. Он прищуривается, не сводя с меня взгляда. А я ощущаю, как по телу проходит дрожь. Опасный взгляд, пронзительный. «Какого брыха вы здесь делаете?» — рычит он, а я ощущаю поток энергии, исходящий от него. Просто зверь, готовящийся к прыжку. Точнее, дракон. Такой красивый дракон. Так и хочется стянуть с него рубашку, сквозь которую виднеется накачанное мужское тело. Закинуть его на кровать и... Прокашливается мужчина, а я поднимаю глаза, которые бесстыдно спустились к широкому черному поясу на белых брюках. Замираю под его взглядом, как под гипнозом, не могу отвести глаз. Один миг, и он рядом со мной. Нависает всей тушей, а мое желание раздеть его и ощупать растет в геометрической прогрессии. Прямо ррррррр. «Повторяю, что вы здесь делаете?» Он рычит надо мной, а у меня пустота в голове. Все слова вылетели в один момент. Все, что я хотела сказать. Сердце растерянно бьется в груди, дыхание сбилось. Все же я нахожу силы, выворачиваюсь из его рук и вскакиваю, позабыв про рваную юбку. Чуть не врезаюсь головой ему в подбородок. «А какого брыха ваш дед выгоняет нас из отеля?» «Так, Вериса, лучшая защита — это нападение. Вон как у него глаза округлились». «Дед?» — переспрашивает он, а потом вдруг надвигается на меня и шипит угрожающим тоном. «Вы сами уйдете или мне вытолкать вас?» «Подождите!» — мой голос дрожит, но кровь воспламеняется, придавая сил. «Я пришла всего лишь поговорить и извиниться». «Еще немного, и точно выпущу огонь на свободу!» Он недоуменно хмурится, а я начинаю подозревать, что ошиблась номером. И почему, собственно, я решила, что тот скандальный старикашка — единственный дракон в этом отеле? «Ой, стыдно-то как!» Чувствую, как румянец заливает мне щеки. «Просто тут дед один пытается выгнать нас из отеля. Ну вот я и влезла к нему поговорить. А тут вы, молодой, вот, мямлю я». Он вновь нависает надо мной. В нос бьет острый пряный аромат мужского одеколона. И я урывками вдыхаю его, стараясь сохранять возмущенный вид. Вблизи его глаза темно-синие. Он не сводит с меня взгляд. А я с него? «Таких идиотских оправданий я еще не слышал», — отчеканивает он. «Вам бы выписать премию за идиотизм». «Но это правда! Тот дед устроил скандал из ничего и потребовал, чтобы нас выселили из отеля. Пытаюсь достучаться до него. Я хотела поговорить с ним, но меня не пустила охрана». «И вы залезли сюда?» «Да, я видела, как он сюда входил. Ну и решила...» Забывшись, хватаю его за локоть. «Может, он знаком с тем старым драконом, раз тот приходил к нему в номер? Хотя, что общего может быть у молодого сильного самца с дедуганом, с которого уже чешуйки сыпаться должны?» Мужчина медленно переводит взгляд на мою руку. «Вон из моего номера!» Злобно цедит сквозь зубы. «Пока я сам не спустил вас с балкона, и чтоб до вечера даже духу вашего не было в этом отеле!» Ощущаю странную злобную энергию, исходящую от него. Она обволакивает его, отзываясь во мне. Хочется пригнуться, склонить голову, упасть на больные колени и молить о пощаде. Только я не собираюсь прогибаться под драконью дудку. Мотаю головой, сбрасывая наваждение. Ха, еще чего не хватало. Такому, как он, не отказывают. Такому вообще нельзя говорить «нет», если дорога жизнь. Это первородная, неконтролируемая покорность перед более сильным, перед самцом. Если хоть слово скажешь против, то тебя раздавят, как куриное яйцо под катком. Но только не в этот раз. Волна гнева захлестывает меня. Я только представила, как возвращаюсь на Экстор, в этот унылый серый мир, не вкусив радости жизни, и вся доминантность этого дракона, точно морок, слетает с меня. «Да как вы смеете? Мы с подругой оплатили отдых в Солнечной лагуне», — возмущаюсь я. «Полгода ждали этот отпуск, выбирали отель, программу, а вы все испортили со своим старпером». «И что?» Он склоняет голову на бок. «Мне не нужны тут дамочки, которые только и будут заниматься тем, что пытаться залезть ко мне в номер». «Ну, у вас и самомнение. Да с чего вы взяли, что нужны нам?» Ловлю укоризненный взгляд. «Ах, да! Я и забыла». «Вы не оставили мне выбора», — объясняю, сгорая от негодования. «Точнее, не вы, но все же». Никогда не была такой упрямой, но уже научилась отстаивать свои интересы. «Я верну вам деньги», — с легкой линцой предлагает мужчина и отпускает меня. «Сколько?» — я потерла виски. «Дело не в золоте, дело в принципе. Я не хочу уезжать с этого курорта. Ни один дракон не заставит меня это сделать». Называется, хотела отдохнуть от работы, а получила кучу проблем. Только как переубедить эту гору драконьего самомнения? «Хорошо, вот смотрите. На сегодня у нас запланировано загорание на пляже, купание в море. Это с утра до обеда. После обеда мы отправимся на тренинг по рисунку магической краской. После ужина ждет поездка в вечерний Шамай». Я загибаю пальцы. «Давно хочу посмотреть этот город, попробовать его знаменитые коктейли и так далее. И тем более я должна оттуда привезти своему боссу моллюсков. Дальше. Завтра с утра снова в море. И пляж. После обеда тренинг с танцами или сауна с восточным массажем. Точно не помню. Надо на постфоне глянуть график. Послезавтра мы уезжаем на экскурсию в столицу». Бросила на дракона выразительный взгляд. «Представляете, нас не будет здесь целые сутки. Дальше по плану. Море, катание на подводной лодке, путешествие на концерт к русалкам, кормление китов и дельфинов, дайвинг, посещение подводной алмазной пещеры. Алмазную пещеру, между прочим, можно посетить только в Солнечной лагуне. Вот скажите, где в этих планах Вы увидели место для вас и вашего дедушки. А по ночам мы вообще будем спать». По мере того, как я распалялась, у мужчины все сильнее дергался глаз. Под конец моей речи он и вовсе стал подавать такие сигналы, будто веки хотели навсегда слипнуться. «Мне даже без разницы, как вас зовут», — снисходительно улыбаюсь ему.